Часть вторая. Свидетели апокалипсиса. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Первое послание к Тимофею святого апостола Павла. 4 глава, 1-3 стих. «Стану, не благословясь, пойду я нижним ходом, подвальным бревном, мышиной норой, собачьей трубой, подворотной дырой. Стану на восток хребтом, на запад лицом. Раздайся, ад, расступися, мать сыра земля». Заговор. Виноградов Н. Заговоры, обереги, выпуск 1. Сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудие. Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Серебро твое стало изгорью, вино твое испорчено водою, князья твои – законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою. Не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них. Посему, говорит Господь. Книга пророка Исаии, 1 глава, 21-24 стих.